Пролог. Барон Бреда закончил доклад и вернулся в свое кресло. Он потратил год на детальное изучение всех островов архипелага. Мерзкий климат утомил экипажи кораблей. 4 месяца мелкого моросящего дождя переходили в период ливней и гроз, который завершился сезоном тропических ураганов. С точки зрения климата, обследованный район имеет только одно, но неоспоримое преимущество. В тех краях дует юго-восточный пассат, что вынуждает вражеские корабли идти вдоль архипелага. Острова покрыты сосновыми и дубовыми лесами. С холмов стекают многочисленные реки, но там нет подходящих заливов. Вообще нет никаких удобных стоянок для кораблей. Крошечные бухточки не в счет. В них могут укрыться 1-2 корабля. Барону поставили задачу найти гавань для полноценной эскадры. Пролог. Барон Бреда закончил доклад и вернулся в свое кресло. Он потратил год на детальное изучение всех островов архипелага. Мерзкий климат утомил экипажи кораблей. 4 месяца мелкого моросящего дождя переходили в период ливней и гроз, который завершился сезоном тропических ураганов. С точки зрения климата, обследованный район имеет только одно, но неоспоримое преимущество. В тех краях дует юго-восточный пассат, что вынуждает вражеские корабли идти вдоль архипелага. Острова покрыты сосновыми и дубовыми лесами. С холмов стекают многочисленные реки, но там нет подходящих заливов, вообще нет никаких удобных стоянок для кораблей. Крошечные бухточки не в счет, в них могут укрыться 1-2 корабля. Барону поставили задачу найти гавань для полноценной эскадры. Из всего архипелага лишь одно место отвечало всем требованиям, которые выставил граф. Подветренное расположение гавани позволяло кораблям входить в море под полными парусами. Близость к основному проливу позволила держать вражеские корабли под постоянным прицелом военной базы. За естественным волноломом, рядом с единственным входом, находится маленький островок, где барон Бреда поставил мощные пушки. Тем самым береговая батарея надежно блокировала ворота порта. Сама береговая батарея получила 100% неуязвимость. Низкое расположение пушек, волнолом и узкий пролив исключали даже случайное попадание от залпов вражеских орудий. Океанский прибой делал невозможным высадку десанта. Шлюпки перевернет задолго до берега, солдаты выберутся на сушу без какого-либо оружия. С другой стороны острова, на сотни километров, протянулось мелководье и рифы. Лучшего места нет и не может быть. Обнаруженную гавань барон назвал в честь графа, сам остров получил название «Удача». Присутствующие смотрели на графа. Он организовал и финансировал экспедицию. Он должен сказать заключительное слово. После этого Малый Совет примет окончательное решение. Но граф смотрел в окно. Незнающие его люди могли подумать о безразличии или апатии военного министра. Но таковых в кабинете не было. Более того, все напряглись. Долгое молчание всегда заканчивается неожиданным решением. Члены Малого Совета знали о недовольстве военного министра. Он неоднократно обвинял парламент в недальновидности. Требовал увеличить финансирование и покончить с выжидательной политикой. Его слова «обороняющийся не может победить» давно стали расхожей фразой. Граф действительно был очень зол. Но не на барона Бреду. Барон как раз все сделал правильно и своевременно. Граф был зол на Малый Совет и выполняющий решение Совета парламент. Только силами флота в войне не победить. Эскадра адмирала Велюве заперла Великую Армаду в Средиземном море. Эскадра адмирала Ван Ребека перекрыла выход из Атлантики в Индийский океан. Эскадра адмирала Ван Роэ перекрыла выход из Атлантики в Тихий океан. Манхэттен послал эскадру под командованием адмирала Гудзона к берегам Северной Америки. Задача адмирала Гудзона – исследовать побережье на предмет северного прохода из Атлантики в Тихий океан. Такие меры могут повредить Нидерландам. Для испанцев это меньше, чем соринка в глазу. Неизбежно наступит момент, когда Испания помирится с Францией и ударит в полную силу. Против испанской армии ему нечего выставить. 10 000 обученного ополчения испанцев не остановит. Граф просил у Малого Совета денег для найма 50 000 ландскнехтов. Высадив такой десант в Ла-Коруньи, можно быстро добиться мирного договора. Но Совет предложил нанять более дешевых датчан. Насмешка. Викинги воюют толпой. Испанская кавалерия сходу сметет всех в море. Против кавалерии нужен четкий пехотный строй. Лошади перед линией пикинеров остановятся сами. Граф вышел на середину кабинета. «Господин барон Бреде, примите мою искреннюю благодарность за отличное выполнение порученного вам задания». Барон встал и поклонился. «Господа», — продолжил граф, — «я возлагаю большие надежды на новую базу нашего флота. Эта база бесполезна, мы попусту потратим деньги своих граждан. Мы получили отличную возможность нанести Испании действительно ощутимый урон. Опомнитесь, граф, какой урон мы сможем нанести? Коль скоро барон Бреда назвал гавань моим именем, я, граф Нассау, беру порт Нассау под свое попечительство». Присутствующие зашумели. «Я посылаю к Багамским островам личную эскадру из 30 кораблей. Любой торговый дом может добавить свои корабли. Кабала собираться не будет». Ремарка. Кабала от испанского слова «алькабала» означает налог или пошлину. В Испании в эпоху Великих Открытий налог составлял 2%, что стимулировало как промышленность, так и стремление к освоению новых заморских территорий. Конец ремарки. Вы хотите сказать, что все трофеи останутся собственностью торговых домов? Именно это я и сказал. В данном варианте Малому Совету добавить было нечего. Никаких решений принимать не надо. Остается только проинформировать торговые дома и вольных капитанов. Впоследствии эту войну назовут «Столетней войной». Испанская армия разгромила рыцарскую кавалерию немецких баронов. Зеленые поля Нидерландов были усеяны трупами немецких и швейцарских наемников. Разгром завершила присоединившаяся Франция. Нидерланды исчезли с карты Европы. Нор, Па-де-Кале, Люксембург, Артуа и Бельгия отошли к Франции. На остальной территории, от Северного моря до Арденн, поднялся испанский флаг. Только корабли у Багамских островов продолжали громить врага. Их по праву назвали пиратами. Это была эскадра государства, которого нет. В знак траура по захваченной родине эскадра подняла черный траурный флаг. Испанцы и французы неоднократно пытались захватить Нассау, но каждый раз были биты. Настал день, когда капитаны кораблей сложили вместе все свои деньги. Джентльмены с острова Удачи отправились в Англию, где наняли армию для освобождения своей родины. Эту армию возглавил Вильгельм, граф Нассау, барон Бреда, праправнук основателей на Багамских островах порта Нассау. Но это случится через 100 лет. Сейчас все не столь печально.